Дневник Мины Харкер. Продолжение. Когда я кончила читать, Джонатан подошел ко мне, обнял меня и поцеловал. Остальные пожали мне руку. А доктор Ван Хельсинг сказал: «Наша дорогая Мина опять стала нашей учительницей. Она оказалась зрячей там, где мы были слепцами. Теперь мы снова напали на след, и на сей раз, надеюсь, нас ожидает успех. Враг теперь слабее всего, и если нам удастся на него напасть днем, на воде, наша задача решена. Он напуган, но спешить не может, так как он бессилен. Он не может выйти из своего ящика, не вызвав подозрений у тех, кто его везет, а если у них возникнут подозрения, они способны выкинуть его в воду, где он и погибнет. Он это знает. Теперь, господа, приступим к нашему военному совету, так как необходимо сейчас же решить, что кому делать. Я достану паровой катер и пущусь вслед за ним, — сказал лорд Годалминг. — А я лошадей, чтобы следовать за ним по берегу на тот случай, если он вздумает высадиться, — сказал мистер Моррис. — Хорошо, — сказал профессор. — И то, и другое прекрасно. Но никто из вас не должен идти один. Нужна сила, чтобы покорить силу в случае надобности. Словак силен и груб, и он постоянно носит при себе страшное оружие. Все мужчины засмеялись, так как у каждого из них был маленький арсенал. Мистер Моррис сказал: «Я привез с собою несколько винчестеров. Они очень удобны в толпе, с ними не страшно и среди волков. Граф, вы помните, принял и другие меры предосторожности. Он поставил какие-то условия, которые миссис Харкер не могла вполне расслышать и понять. Мы должны быть готовы по всем статьям». Доктор Сьюарт сказал: «Я думаю, что пойду с Квинси. Мы привыкли вместе охотиться и вдвоем готовы выйти против кого угодно. И вам, Артур, не следует быть одному. Вдруг придется сразиться со словаками. Если вас постигнет неудача, все наши планы погибнут, хотя не думаю, чтобы они носили оружие. На этот раз нужно избегать всяких случайностей. Мы не успокоимся, пока не отрубим графу голову и не убедимся, что он уже больше не может жить». Говоря это, он глядел на Джонатана, а Джонатан на меня. «Я понимаю, что мой бедный муж разрывается на части. Конечно, он хотел остаться со мной, но, находясь в лодке, он, вероятно, имел шанс уничтожить вампира. Почему я никак не могла решиться написать это слово?» Он молчал и тут заговорил доктор Ван Хельсинг. «Это относится к вам, Джонатан, по двум причинам. Во-первых, вы молоды и храбры, а во-вторых, вам принадлежит право уничтожить того, кто причинил столько зла лично вам и вашим близким. Не бойтесь за мадам Мину. Я позабочусь о ней, если позволите. Я стар, мои ноги уже устали, а верхом я не привык ездить так далеко. Я не в состоянии сражаться со смертоносным оружием в руках. Но я могу оказать вам другую услугу. Я могу сражаться иначе и могу умереть, если понадобится, так же храбро, как и молодые. Пока вы, лорд Годалминг, и вы, Джонатан, пойдете на вашем быстром пароходике против течения, а Джон и Квинси будут следить за тем, чтобы он случайно не высадился, я повезу мадам Мину в самый центр неприятельской страны. Пока старая лиса находится в заперти, в своем ящике, качаясь на утлой лодке, не будучи в состоянии сбежать на сушу, где он не осмелится поднять крышки своего гроба ящика из боязни, как бы словаки не бросили его на погибель, мы пойдем по старым следам Джонатана и найдем дорогу к замку Дракулы. С помощью ясновидения мадам Мины мы наверняка найдем дорогу, и после первого захода солнца мы уже будем находиться вблизи того рокового места. Нам еще многое остается сделать, и многие места придется осветить, чтобы уничтожить это змеиное гнездо. Тут Джонатан резко перебил его. — Не хотите ли вы, профессор Ван Хелсинг, сказать, что вы поведете мину в том ужасном состоянии, в котором она находится, зараженную этой дьявольской болезнью, в самую пасть убийственного капкана? Ни за что на свете, ни за какие блага. Знаете ли вы, что это за местность? Видели ли вы гнездо адского проклятия при лунном сиянии со страшными привидениями, где каждая крошечная пылинка кружится и вертится в воздухе и носит в себе зародыши пожирающего чудовища? Чувствовали вы губы вампира на своей шее? Тут он обернулся ко мне, и когда взор его коснулся моего лба, он воздел руки к небу и вскричал: «Господи, за что ты наслал на нас этот ужас?» А затем, обессилев, упал на диван. Голос профессора, ясный и отчетливый, успокоил нас всех. «О, мой друг! Я делаю это лишь из желания уберечь мадам Мину от того ужасного места, куда я хочу пойти. Да сохранит меня Бог, чтобы я ее взял туда. Нам предстоит еще масса работы, при которой она не должна присутствовать. Мы все, кроме Джонатана, видели собственными глазами, что надо сделать, чтобы очистить это место. Помните, что мы в ужасном положении. Если граф на этот раз ускользнет от нас, а он силен, ловок и хитер, то он будет спать еще целые столетия, а тогда со временем наша дорогая Мина пойдет и составит ему компанию и будет такой же, как и те, которых вы, Джонатан, видели. Вы рассказывали нам об их жадных губах. Вы слышали их сладострастный смех, когда они хватали тот шевелящийся мешок, который швырнул им граф. Вы содрогаетесь, а ведь это может случиться. Простите, что я причиняю вам боль, но это неизбежно. Друг мой, разве не из жестокой необходимости я готов отдать все, возможно, даже жизнь? Если кому-то пришлось бы отправиться туда, именно я должен был бы сопровождать его. — Делайте, как хотите, — сказал Джонатан, рыдая. — Мы все находимся в руках Божьих. Позднее. Как мне приятно смотреть на этих самоотверженных людей, когда они работают. Женщины не могут не любить мужчин, верных, преданных, смелых. А еще я подумала о великой силе денег. Чего только они не делают, если их правильно применить, и какого только зла не причинят, если намерения дурны. Я так рада, что лорд Годалминг богат, что он и мистер Моррис, у которого также масса денег, готовы их так щедро тратить. Так как если бы они этого не захотели делать, то наша маленькая экспедиция не могла бы осуществиться, во всяком случае, не так скоро, и она не была бы так хорошо экипирована, как это случится через час. Не прошло и 3 часов с того времени, как было решено, что каждому из нас предстоит делать, а у лорда Годалминга и Джонатана был уже прелестный катер, готовый отплыть по первому приказу. У доктора Сьюарда и мистера Морриса 6 великолепных лошадей в полной сбруе. У нас самые лучшие карты и всевозможные путеводители. Профессор и я выезжаем сегодня в 11:40 вечерним поездом до Верести, где мы достанем экипаж, чтобы поехать в ущелье Борго. Мы берем с собой много денег на случай, если и нам придется купить экипаж и лошадь. Мы сами будем править, так как в данном случае никому нельзя довериться. Профессор знает много языков, и мы великолепно справимся.